Поповская шапка сивых волос и округлое маленькое под этой шапкой с деликатной улыбочкой лицо. Пошире открылась дверь и встал на пороге щупловатый, в аккуратном, мальчикового размера и кроя костюме мужчина лет под 50. Он был сама деликатность, он в кабинет вступил осторожненько, он вкрадчиво, застенчиво улыбался, только вот на Ксению Павловну не обращал никакого внимания, хотя она тянула его за рукав обратно в приемную, шепча возмущенно: «Да ведь занят, ты же занятый! Ничего, меня примут. Сергей Петрович, ведь примите?» «Прошу». Денисов стал посреди кабинета, разбежливо наклонившись к посетителю. «Но почему, Илья Азотович, вы все еще на студии? Об этот час вам бы надлежало быть в Красноводске и готовиться к съемкам?» «В том-то и дело, в том-то и дело!» Илья Азотович, прежде чем продолжить разговор, глянул на Леонида, ожидая, а не уйдет ли тот, понял, что не уйдет, и, вздохнув, примирился с этим, оглянувшись на дверь, чтобы хоть Ксения Павловна ушла. А когда та ушла, он вернулся к двери и потянул ее на себя, проверяя, не осталась ли щель. «Опять какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства?» — спросил Денисов. Леонид отвел глаза, таким злым стало лицо Денисова. «В том-то и дело, в том-то и дело!» Илья Азотович не замечал директорского гнева, вернее, не пожелал заметить. Он верил, что с ним обойдутся наилучшим образом. «Нельзя мне туда ехать, Сергей Петрович, никак нельзя!» «Это почему же?» «Лютые ветра сейчас в Кисловодске. Каспий штормит». «И никто не работает?» «Отчего же, работают». «И нефть качают, и зверя морского бьют». «Приходится». «Вот и снимите, как людям приходится. Вы оператор хроники, а ветер и шторм на Каспии — это тоже хроника, не так ли?» «Я с первых дней работаю на студии, Сергей Петрович, 2 десятка лет. И что же?» «Мне видней, простите, что снимать и когда». «Видней. Упустите события, ради которого и стоило ехать, а потом начнете все это восстанавливать. Хороша хроника. Людей обредите в новые спецовки, разучите с ними каждый жест взамен ветра, чтобы взбодрить эпизод. Пригоните ветродуй, так что ли?» Илья Азотович, склонив покорно голову, терпеливо слушал. Всем видом своим он показывал, что не собирается вступать в дискуссию, а пришел сюда лишь за тем, чтобы отменить командировку, поскольку там, куда он должен был ехать, разгулялась непогодь. В непогодь он работать не желал. «Так, что ли?» — переспросил Денисов. «Ветродуй, спрашиваю я, вам понадобится, чтобы взбодрить эпизод?» «Может и понадобится», — миролюбиво откликнулся Илья Азотович. В своем мальчиковом спортивном костюмчике он и впрямь походил на засмущавшегося мальчугана, только от чего-то с седыми космами. И вот этому седому мальчугану сейчас предстояло выслушать такое, что не приведи Господь. Леонид напрягся, ожидая взрыва, ведь Денисов давно уже выдернул предохранительную чеку, ведь взрыв уже блеснул было в его утративших синеву глазах. Взрыва не последовало, разве что он таился в самих словах, произнесенных нарочито тихо. «Прошу вас сейчас же на вокзал и любым поездом, хоть товарным, в Кисловодск. И чтобы завтра же приступили к съемкам. Все». Только это «все» прозвучало чуть погромче, вырвавшись из придушливого плена. И, пожалуй, это все и задало тон дальнейшему. Взорвался Илья Азотович. Тоненьким вдруг голоском он принялся выкрикивать: «Не забывайте, что я заслуженный деятель искусства республики. Вы тут без году неделя, директор, а я 18 пересидел таких, как вы, и 19-го провожу».